Глава 16. В той комнате, где напали на Вика, была еще молодая женщина, — сказал Уэсли. Мертвая. Ренни постаралась остаться равнодушной. Это было нелегко. Не доверяя голосу, она просто кивнула. Там сейчас эксперты работают. Горничная мотеля, которая всегда его раздражала, спасла ему жизнь. Вошла в номер Вика, открыв дверь своим ключом. Если бы она не появилась, он был бы мертв. Она видела, кто это сделал? Орен покачал головой. Окно в ванной комнате оказалось открытым. Полагаем, убийца выбрался через него как раз перед тем, как горничная вошла. Она сначала постучала и спугнула его. Значит, она не может его описать. К сожалению, нет. К тому же в номерах мотеля чертовски трудно собирать улики, потому что через них проходят сотни людей. А следы под окном? Там асфальт, так что пока у нас ничего нет. Надеемся, что наши ребята что-нибудь накопают. А это... — спросила она, указывая на отвертку в пакете. — Постараемся что-нибудь найти. Ренни хотелось спросить, есть ли у него подозреваемые, но побоялась услышать ответ. — Как только Вик очнется, мне надо будет задать ему несколько вопросов. Вдруг он что-то знает, — сказал Орен. — Я понимаю, но не забывайте, что он нуждается в отдыхе. Я не хочу, чтобы вы волновали моего пациента. Я не сделаю ничего такого, что может помешать его выздоровлению, — раздраженно заметил он. Надеюсь. А теперь извините меня. У меня через полчаса еще одна операция. Но вы выглядите такой усталой, — воскликнула Грейс. Мне просто необходимо позавтракать. Ренни улыбнулась Грейс Уэсли, которая понравилась ей с первого взгляда, и снова повернулась к детективу. «Судя по всему, вы с мистером Треджеллом больше, чем товарищи по работе. По сути дела, мы одна семья. Тогда я скажу сестрам, что когда вы будете звонить, они могут сообщать вам все последние новости относительно состояния больного. Буду очень признателен. Спасибо. Пожалуйста». Грейс Уэсли еще раз поблагодарила ее за спасение жизни Вика. Детектив коротко бросил «Я с вами свяжусь» и нажал кнопку первого этажа в лифте. Ренни снова вернулась к Вику и спросила у сестры, не заметила ли она каких-нибудь признаков, что он приходит в себя. «Он пару раз простонал, доктор. Это все. Пожалуйста, позвоните мне на пейджер, когда он очнется». «Я буду в операционной, но я хочу об этом знать». «Разумеется, доктор Ньютон». Уходя, Ренни еще раз взглянула на Вика и подавила желание убрать прядь волос с его лба. Она приняла душ, переоделась и направилась в кафетерий на первом этаже. Съела яичницу, тост и выпила апельсиновый сок. Но сделала это только по необходимости, а не потому, что хотелось есть. Вернувшись на этаж, где было расположено хирургическое отделение, она зашла еще к одной своей пациентке, проверила ее показатели и немного с ней поговорила. «Я согласна с онкологом, что ваша опухоль еще не слишком распространилась. Как только мы удалим часть желудка, прогноз будет вполне благоприятный». Женщина поблагодарила ее несколько сумбурно, поскольку анестезиолог уже вводил ей сильное лекарство. Ренни принялась тщательно мыться. Это было привычное занятие, выполняемое на автомате. Но теперь Ренни все время думала о том, что ее так тщательно организованная жизнь вырвалась из-под контроля. После сообщения об убийстве Ли, после появления огромного букета роз в ее гостиной, все пошло наперекосяк. Продолжая яростно драить щеткой пальцы, Она решила, что обязательно снова обретет контроль над своей жизнью. Все, что требуется, это сосредоточиться на работе. В операционной она только-только начала операцию, как помогающий ей интерн спросил. «Говорят, утром у вас тут была большая суматоха?» «Наша доктор Ньютон — настоящая героиня», — сказал техник. Ренни рассеянно спросила, «о чем речь?» «Так об этом сегодня по всем новостным каналам передавали». Ренни взглянула на анестезиолога, сидящего на стуле за головой пациентки. «Что было в новостях?» «Что вы спасли жизнь полицейскому?» Интерн добавил. «Брат Треджилла погиб при исполнении служебных обязанностей несколько лет назад. Вы помешали младшему брату последовать за старшим». «Хотя Треджилл в тот момент не находился на работе», — добавила одна из медсестер. «Я ничего о нем не знаю», — холодно отозвалась Ренни. «Отсос, пожалуйста», — провела срочную операцию, и все. «В новостях сказали, что девушке уже нельзя было помочь», — заметил анестезиолог. Разговорчивый интерн подхватил: «Я слышал непосредственно от санитаров, выехавших на 911, что ее нашли в постели копа. По-видимому, тот, кто напал на Треджилла, сначала убил ее». «Ревнивый дружок?» «Или муж?» «Возможно. По их догадкам, Треджилл был в душе». «Что касается меня», — влез в разговор интерн, «я всегда выкуриваю сигарету, потом душ. А как ты, Бетс? Ты после секса куришь?» «Не знаю», — ответила сестра. «Никогда не обращала внимания». Все рассмеялись. «Если этот коп хоть немного похож на портрет, который напечатали в газете, уверена, та девушка умерла с улыбкой», — заметила сестра. «Не соблаговолите ли вы заняться делом?» — одернула их Ренни. — «Какое у нее давление?» Анестезиолог ответил тихо и по-деловому. Резкость Ренни положила конец зубоскальству. Она работала, опустив голову, сосредоточившись на пациентке. Когда заверещал пейджер, она попросила сестру взглянуть на него. — «Это из реанимации, доктор Ньютон. Позвони им, пожалуйста». Она прислушалась, как сестра разговаривает по телефону. «Хорошо, я ей передам», — сказала она и повесила трубку. «Треджилл приходит в себя». «Спасибо». Хотя она видела поднятые брови над масками, от комментариев все воздержались. С этого момента все разговоры касались непосредственно операции. Наконец Ренни убрала руки и попросила интерна сделать последний внутренний шов. Попробовала пальцем. Все швы надежно держались. «Вроде нормально». «Замечательно», — сказал он. «Прекрасная работа, доктор Ньютон». «Спасибо». «Вы не возражаете, если я попрошу вас тут закончить?» «Ваше желание для меня закон». «Спасибо». «Всем тоже спасибо. Хорошая работа». Она стянула окровавленные перчатки и толкнула дверь, прекрасно понимая, что сразу же станет главной темой для обсуждения. «Пусть гадают», — решила она. Она доложила обеспокоенным родственникам об успешном завершении операции и поспешила в раздевалку, где еще раз приняла душ, и подошла к реанимации как раз в тот момент, когда сестра уговаривала Вика кашлянуть и вытолкнуть дыхательную трубку. Ему, как и всем послеоперационным больным, казалось, что он задыхается, но в конце концов ему удалось избавиться от трубки. «Ну вот, все не так уж и страшно, верно, мистер Треджилл? У вас все прекрасно получилось!» Он пошевелил губами, но сестра не расслышала и наклонилась ближе. Выпрямившись, она хихикнула. «Что он сказал?» — спросила Ренни. «Он сказал: пошла нахер». Вы не обязаны такое от него терпеть. Не волнуйтесь, доктор Ньютон, у меня муж и 4 сына. Ренни заняла ее место у постели Вика. «Вик, вы знаете, где находитесь?» Он пробормотал что-то нечленораздельное. Она приставила стетоскоп к его груди и несколько секунд послушала. «Вы неплохо справляетесь». «Пить». «Как насчет кусочков льда?» Она взглянула на сестру, которая кивнула и вышла из палаты. «Начнем с этого. Питье может вызвать рвоту». Он снова что-то пробормотал, пытаясь открыть правый глаз, который сильно опух. Он будет еще несколько часов чувствовать себя полусонным и дезориентированным. «Сильно болит, Вик. Я могу увеличить дозу болеутоляющего». Он пробормотал что-то непонятное. «Примем это за да». Вернулась сестра с чашкой накрошенного льда и ложкой. «Давайте ему по несколько ложек каждый раз, как он проснется». Ренни сделала нужные записи в его карточке. Прежде чем уйти, она сказала: «Я либо здесь, либо в офисе. Позвоните мне на пейджер, если произойдут какие-нибудь изменения». «Разумеется, доктор Ньютон». «Ой, доктор Ньютон, мне кажется, он хочет вам что-то сказать». Ренни снова подошла к кровати Вика. Он схватил ее руку. Несмотря на иглу от капельницы, прикрепленной к тыльной стороне его ладони, его рука была очень сильной. Она наклонилась над ним. «В чем дело, Вик?» Он прошептал только одно слово. «Лозадо». Детектив Уэсли, нахмурясь, смотрел на нее через заваленный бумагами стол. «Что-нибудь еще?» «Больше ничего, только Лозадо», — повторила Ренни. «Когда это было?» «Около полудня, сегодня». «И вы только сейчас мне об этом рассказываете?» «Я должна была сначала разобраться». «В чем?» Казалось, все остальные полицейские в криминальном отделе занимаются своими делами, но Ренни чувствовала, что является объектом пристального внимания. «Не могли бы мы поговорить где-нибудь в другом месте, наедине?» Уэсли, пожав плечами, жестом предложил ей следовать за собой. Привел он ее в ту же самую комнату, где записывал ее допрос на видео. Они сели так же, как сидели тогда. Ей не понравилось, что ее снова поставили в положение подозреваемой, но она ничего не сказала и немедленно возобновила разговор. «Может ли это значить, что на Вика вчера напал Лозадо?» — спросила она. «Вы так думаете?» — равнодушно поинтересовался Уоррен. Она почувствовала, как розовеют щеки. «Похоже, для вас это не новость?» — задала она вопрос, заранее уверенная в ответе. «Похоже, да». «Могу я задать вопрос?» Он безразлично пожал плечами. «Что именно вам во мне не нравится?» Он поерзал в кресле. «Почему вы так решили? Все в порядке». «Вы не взлюбили меня с самого начала. Почему?» — настаивала на своем Ренни. «Почему бы вам просто не рассказать мне, что у вас на уме, доктор Ньютон? В чем вам надо было разобраться?» «В тот день, когда хоронили Ли Хоуэлла, я получила букет роз. В букете была карточка». Она открыла сумку и достала полиэтиленовый пакетик, внутри которого лежала белая карточка. Это была вторая улика, которую ей в этот день пришлось держать в руках. Уэсли взял у нее пакетик, взглянул на карточку, прочитал единственную строчку, но не проявил ожидаемой реакции. По сути дела, он вообще никак не прореагировал. Выражение его лица не изменилось. Очевидно, и этим я вас не удивила. Я не знал, что она была прислана с букетом роз в день похорон Ли Хоуэлла. Но карточку вы узнали? Откуда вам было про нее знать? Она ведь... Она замолчала и с ужасом взглянула на него. Вы не только наблюдали за моим домом? Вы его обыскали? Я не ошиблась? Не я лично. Она отпрянула, будто ее толкнула невидимая рука. Вик! Уэсли промолчал. Она опустила голову и уставилась на свои руки, которые не брал никакой крем. Кожа была профессионально сухая от частого мытья антисептическим мылом. Вик был в ее доме, копался в ее ящиках, рассматривал ее вещи. Когда? До или после того, как они познакомились? Хотя какое это имеет значение? Они вторглись в ее личный мир. Хуже того, это сделал Вик. После короткой, но напряженной паузы она подняла голову и взглянула на Уэсли. Это карточка от Лазадо. Он лично доставил розы, залез в мой дом и оставил их там. Откуда вы знаете? Он мне сказал. Сказал? Он мне несколько раз звонил. Я настаивала, чтобы он оставил меня в покое, но он продолжал звонить. И что говорил? Прочитайте надпись на карточке, детектив. Он влюбился в меня во время суда. Постоянно таращился на меня, не сводил глаз, пока находился в зале. Многие заметили, это было так неприятно. По-видимому, он убедил себя, что я отвечаю на его романтические чувства. Из-за приговора? Скорее всего. Откуда мне знать? Он сумасшедший. Орен хмыкнул. Много чего можно приписать Лозаду, но он не сумасшедший. Орен некоторое время смотрел на нее. Почему вы сейчас мне об этом рассказываете? Боюсь, что это он убил доктора Ли Хоуэлла. Полагаю, он узнал, что начальником хирургического отделения сделали Ли, а не меня. Вот он и убил его. Он сказал, что хочет расплатиться со мной за ту услугу, которую я ему оказала. Оправдав его? Его оправдало жюри из 12 человек. Он пожал плечами, изображая безразличие. Продолжайте. Это Лазадо рассказал мне, что вы наблюдаете за моим домом. Он тоже за мной следил. Он видел, что вчера вечером Вик проводил меня. Полагаю, Лозаду поехал за ним до того места, где вы прятались. Потом позвонил мне. Он с удовольствием сообщил, что мой новый друг — полицейский. Вик бы с этим поспорил. В смысле, неважно. Почему вы не рассказали нам о Лозаду вчера, когда кричали на нас? Потому что я не хотела, чтобы вы утвердились в своих подозрениях. В каких именно? — спросил Лорен. «Что я заодно с Лозадо!» — воскликнула она. «Вы ведь так думаете, верно? Вы считаете, что я наняла его убить Ли, и теперь Вика. Вы ведь поэтому не хотели, чтобы я его оперировала?» «Вы были злы на него. Значит, вы полагаете, что я позвонила платному киллеру, который очень кстати от меня без ума, и велела ему пырнуть Вика отверткой?» Уэсли спокойно смотрел на нее. Он был тертым полицейским за плечами долгие годы работы. Люди признаются по-разному. Без сомнения, он считал, что она облегчает свою душу. «Если вы так предполагаете, то смешно даже возражать», — сказала она. «Тогда что вы здесь делаете?» Когда Вик произнес это имя, все встало на свои места. Я увидела картину, как вы ее себе представляли. Ли получает повышение, к которому я тоже стремилась. Его убивают. Я сказала Вику, что никогда больше не захочу его видеть, и на его жизнь покушаются. Когда все это пришло мне в голову, я немедленно отправилась к вам, только заехала домой за карточкой. Почему вы ее сохранили? Не знаю. Я выбросила розы. Может быть, я сберегла карточку, потому что подумала, что мне может потребоваться доказательство. То есть вы с самого начала подозревали, что Хоула убил Лозаду? Нет. Только после того, как получила розы, и Лозада позвонил мне в первый раз. Он спросил, понравились ли они мне. До того момента я не знала, кто их прислал. Он устало взглянул на нее. Да будет вам, доктор Ньютон. Клянусь, не знала. И даже не подозревали. Ладно, может быть, неосознанно. Я не знала больше никого, кто посмел бы залезть ко мне в дом. И когда вы узнали, что это был Лозадо, вы не связались со мной. Почему? Из-за того тона, которым вы вели допрос в этой самой комнате. Я боялась, что это только подтвердит ваше подозрение в мой адрес. У вас была информация, которая могла привести к аресту Лозадо, и вы ее скрыли. Это было ошибкой. Почему вы не примчались ко мне, размахивая этой карточкой со словами «Я знаю, кто убил моего друга и почему?» Я могла ошибиться, помешать вашему расследованию, направить вас по неверному пути. Нет, доктор Ньютон, я так не думаю. Вы надеялись, что мы сами найдем убийцу доктора Хоуэлла, без вашей помощи, верно? Он внимательно посмотрел на нее. Вы не хотели, чтобы ваше имя было связано с этим делом? После многозначительной паузы он добавил. Опять убийство. Ах, вот как! Она снова опустила голову, но только на секунду, затем подняла ее и встретилась с ним взглядом. «Значит, вы знаете про Раймонда Кольера?» «Отчасти. Не хотите мне рассказать поподробнее?» «У вас есть свои возможности, детектив. Уверена, вы ими воспользуетесь». «Можете на это рассчитывать». Он скрестил руки на груди и склонил голову на бок. «Кое-что меня очень озадачивает. Поражаюсь, как вы могли попасть в жюри. Разве адвокаты не спрашивали, не арестовывали ли вас прежде? Разве вы не давали клятву говорить правду?» Смерть Раймонда Кольера была трагической случайностью. Я не состою на учете в полиции. И никто не спрашивал меня, не была ли я, будучи несовершеннолетней, замешана в случайной стрельбе. Удобная позиция, верно? Она встала. Я вижу, вам не нужна моя помощь. Напротив, доктор Ньютон. Этот разговор многое для меня открыл. Вы арестуете Лозаду? Когда у меня будет достаточно оснований для ареста. Что вы хотите сказать этим, когда? Утром мои руки были по локоть в этих свидетельствах, в крови Вика, и я отдала вам орудие убийства. Его тщательно проанализируют в лаборатории. Детективы выясняют ее происхождение, но я уже сейчас могу сказать вам, что они найдут. Отвертка старая, и когда она была новой, такую можно было купить в каждом втором магазине здесь, в Америке, и, возможно, за рубежом. И один Господь ведает, в чьих руках она побывала. Они ничего не найдут. Девушка была застрелена. Как насчет пистолета? оставлен на месте. Невозможно узнать, кому он принадлежал. Дешевый, старый, надежный только при стрельбе с близкого расстояния. В нашем случае 4 или 6 дюймов. Убийца знал, по этой пушке нам его не найти. Мы попытаемся, но это бесполезно. «Вы знаете, что это был Лозадо», — тихо сказала она. «Вик может его опознать». «Не сомневаюсь, Вик его подозревает. Любой бы в первую очередь подозревал его. Они с Виком смертельные враги». Она и сама могла об этом догадаться, если судить по тому тону, которым Лозадо говорил о Вике. Что между ними произошло? Это дело полиции. Больше он ничего рассказывать ей не собирался. «Не могли бы вы, по крайней мере, посадить Лозадо на время допросов?» Ренни была в отчаянии. Уэйсли только хмыкнул. «На каком таком основании? Он будет в восторге. Практически получить гарантию, что до суда дело никогда не дойдет. Я его арестую, только если Вик сможет его опознать как человека, который на него напал. Но я уверен, что Вик его не видел. И, как я и ожидал, в номере мотеля много всяких следов, которые могут принадлежать любому, когда-либо переступившему его порог, включая меня. Все, что мы там нашли, для суда не годится. Не помогут нам и улики, которые мы нашли на другой жертве, убитой девушке. Десятки людей видели ее в баре с несколькими мужчинами, включая Вика. Под ее ногтями мы обнаружили только грязь. На ней не было ничего такого, что она не могла бы подцепить при случайном контакте. Она оказалась в неподходящем месте, в неподходящее время. Совершенно верно. Но это еще не все. Она связана с Лозадо, сказал Уэсли. Она убиралась у него в пентхаусе и хвасталась перед другими горничными, что спит с ним. Так какие еще вам нужны доказательства? Ну, у нас полно доказательств, что она ежедневно имела контакт с одеждой Лозадо, его постельным бельем, его ковром и всем остальным. Это все во вред, а не на пользу. Любой адвокат скажет, что все, связанное с Лозадо, могло оказаться на ней в любое время, и будет прав. Вот так у нас обстоят дела с доказательствами. Он устало взглянул на нее. «Почему бы вам не рассказать мне, мадам староста, какие вам лично нужны были доказательства, чтобы осудить Лозадо, когда он был у нас в руках?» «А как насчет крови на его одежде?» — спросила Ренни вместо ответа. «Вы лучше меня знаете, что кровотечение было в основном внутреннее, потому что Лозадо не вытащил отвертку. Если Лозадо и запачкался, что маловероятно, к тому времени, как мы получим ордер на обыск, он уже все уничтожит. В прошлый раз шея жертвы была в крови. Сумело обвинение найти эту кровь на вещах, принадлежащих Лозадо?» «Нет», — ответил Ренни. И его адвокат просветил на этот счет всех членов жюри. Она подумала, потом снова спросила. «А как насчет ДНК? Это было бы неоспоримо? Сперма, слюна?» Он покачал головой. «Он никогда не бывает настолько неосторожным. Но даже если бы мы что-нибудь обнаружили, он мог быть с этой девушкой раньше». Уэсли не сказал, нашли они ДНК Вика или нет, а Ренни не спросила. «Похоже, я зря отняла у вас время». Она встала и открыла дверь. В помещении все сразу замолчали и повернули головы. Она заколебалась, но Уэсли подтолкнул ее вперед. «Прежде чем вы уйдете, я хочу, чтобы вы кое на что взглянули». Он провел ее назад к своему столу и взял с него фотографию. Ее звали Салли Хортон. Ей было 23 года. Она не удержалась и спросила. «Вик ее давно знал?» «Примерно 20 минут». Бармен видел, как она подошла к Вику и представилась. Из бара Вик ушел со мной. Мне придется спросить его, что случилось потом. Но как бы то ни было, Лозадо не понравилось, что она общалась с Виком. Он протянул ей фотографию. Ренни часто приходилось сталкиваться со смертью. Она видела, какой хаос в человеческом организме могут произвести болезнь, машина или нож. Иногда травмы были такими, что, казалось, годились лишь для фильмов ужасов, снятых режиссером с извращенным воображением. Она ожидала увидеть фотографию, подобную тем, какие ей приходилось рассматривать в зале суда. Распухшее лицо, высунутый язык, вылезшие из орбит глаза. Но лицо Салли Хортон не было изуродовано, только два красных пятнышка на лбу. Ренни положила фотографию на стол Уэсли. «Если бы я рассказала вам о Лозадо раньше, его посадили бы в тюрьму, и она осталась бы жива. Вы это хотели сказать, показывая мне фотографию?» «Да». «Еще хотел вас предупредить». «Я уже и так знаю, что Лозадо опасен». «Опасно также связываться с Виком».